Акт 2. Интерлюдия 10. Ровно в полночь третьего дня первого месяца 80-го года Марк Дайн и братья Глосс Бэйны вступили на камень Первого кольца. Событие это, случившееся с ним впервые в жизни, Дайн отметил для себя более чем нехарактерной реакцией. Вздрогнул и быстро-быстро заморгал глазом, боясь заплакать. Второй же его глаз, перетянутый реген-повязкой, слегка кровоточил, что тоже напоминало слезы. Немногие другие пассажиры, также нелегально прибывшие в грузовом вагоне, недовольно обходили Дайна и его подельников, загородивших проход, однако громко никто не возмущался. Вид у двух здоровяков в резиновых комбинезонах с массивными дыхательными масками, несущих в руках большой ящик, резко понижал конфликтность ситуации. «Ну что, Марк, ты доволен?» Ред, стоя у колонны, закурил, оглядывая на удивление красивое помещение технического сектора транзитория. «Первое кольцо дерьма тебе в лицо. Сбылась мечта идиота». «Ты не назвал меня Гороном?» «А от Горона уже почти ничего не осталось». «Избавь меня от мук совести и закрой шторку». «Господин Дайн». Раздался сочный, живой голос, и из толпы вышел Ясон Войта, моложавый полноватый столичник. Одетый в дорогую куртку из настоящей кожи и модную длиннокозырную кепку, он приветливо улыбался. «Господин Войта, рад встрече». «Как добрались? Я понимаю, грузовой вагон особым комфортом не отличается, но...» «Все в порядке, благодарю». «Что ж, отлично. Госпожа Войнич велела мне лично вас проводить. К несчастью, моим обычным путем с вашим грузом мы не пройдем. Возможен жесткий досмотр и контроль, посему следуйте за мной». Дайн нахмурился. «Ни о чем таком меня не извещали». «О, привыкайте. Это здесь будет для вас обычным делом». И Войта зашагал по транзитной платформе к двери с надписью «Для персонала». «Да ладно, Марк, пошли, весело будет». Ред последовал за ним. Дайн, покачав головой, поступил так же, поманив Глосс Бэйнов за собой. «У меня есть договоренности с персоналом этого транзита на провоз людей, но нет таких же насчет особых грузов». Войта поглядел на ящик. «Так что придется пройти немного долгим, но надежным путем. Приношу свои извинения», — сказал контрабандист, когда они спускались по длинной широкой винтовой лестнице технических помещений, распугивая немногочисленных служащих. «Не стоит, все в порядке». «Не стоит, все в порядке. Ха, да я горжусь тобой, Марк. Еще пару лет назад ты бы сапоги этому первоколечному чучелу целовал». Но Дайн не ответил. Наконец все они остановились на одной из площадок у металлической двери. «Сейчас мы выйдем в один весьма примечательный район нижних ребер. Он называется Расстрельный квартал. Здесь...» «А мы не могли бы избежать экскурсионного материала?» — перебил Дайн. «Я не в духе». И Войта замер, а затем развернулся и шагнул ближе, улыбаясь. «Господин Дайн, прошу, не лишайте меня моей маленькой радости. Обожаю знакомить новичков с первым кольцом». Дайн поглядел в лицо Войте, не понимая, отчего тот вызывает у него жуткое отвращение. А затем увидел взгляд. Среди всей гладкости и упругости молодой кожи Войты таились два абсолютно старческих глаза. «Так вот, господин Дайн». И провожатый открыл дверь. Дайн почти оглох. «Это самое громкое место первого кольца. Из-за особенностей мастеров зодчества, звукоизоляция тут такова, что в этом районе можно хоть бомбы взрывать. Любезных древних граждан это не побеспокоит». За дверью был настоящий огромный рынок. Толпы людей, множество ярусов разных лавочек, куча уличных артистов и прочих ярких личностей. «О, да это ж родной Красный мост. А я уж думал, мы в единичке от тишины совсем крышу скинем. Хотя...» «Ред, заткнись и закрой шторку». «Именно здесь, в период с первого по пятый год с восхождения, нацгвардия Несменного расстреливала лоялистов, политических конкурентов и демонстрантов. В память об этом, тут до сих пор всюду видны пулевые отверстия. Дайн поежился. А теперь прошу за мной. Не отставать. Нас ждет пневмокапсула. Время отбытия установлено четко. Они двинулись сквозь толпу. Сначала Дайн опасался, что, как и под ненавистным ему красным мостом, со всех сторон начнут лезть продавцы, шлюхи и попрошайки. Однако быстро понял, что все обстоит совсем иначе. Те, кто предлагал свои услуги здесь, держались чинно, а покупатели точно знали, куда и зачем они идут. В общем шуме и суете чувствовалось какое-то спокойствие и порядок. Проходя мимо стеклянной витрины особо богатого магазина, Дайн задержался на миг, оглядывая свой поношенный наряд и весьма измятую физиономию. Какой позор. Эй, сыщик, иди сюда. Ред появился с обратной стороны стекла, внутри лавки, и поманил Дайна своей тлеющей рукой. Тот же поглядел на уходящего Войту. Ну, живее! Сам не зная почему, детектив вошел в лавку вместо того, чтобы пойти дальше, приказав молчаливым Глосс Бэйнам стоять снаружи и охранять ящик. Внутри заведение оказалось ломбардом с кучей разнообразных вещей разного толка и большим количеством масок, висящих там и тут. Покупателей было много, и пузатый, хорошо одетый продавец с завитыми кверху усами и козлиной бородкой о чем-то разговаривал, успевая ответить каждому из них. Ни решеток, ни замков на витринах не было. Товар можно было брать руками и рассматривать. Дичь, да? Кради не хочу. Ну и деревня — это ваше первое кольцо. Двое из покупателей на самом деле охранники. Двери мгновенно опускаются. Снаружи еще три зеваки. Тоже приглядывают за этим местом. Плюс тревожная кнопка под прилавком. А если тебе второй глаз вынуть, ты, может, и мысли начнешь читать? Но я не об этом. Кое-чего вы, сударь-детектив, не углядели. И Ред указал на стоящий в углу сундук, из которого торчала трость с головой змеи. Дайн шагнул к нему и открыл. Убрав лежащий сверху хлам, он обнаружил, что помимо знакомой трости с жутковатым набалдашником, там лежит красное пальто и куча иных вещей. Что за бред? Доктор-детектив стал рыться в вещах, словно в своих собственных. Так, Ред, прикрой шторку. Мать моя наука, да это же пондов хлам. Я могу вам чем-то помочь, любезный. Усатый продавец с видом куда более суровым, чем был до этого, стоял над сундуком. Да, эти вещи продаются? Нет, голубчик. Боюсь, что нет. Их прежний владелец только-только их сдал. И я еще не успел их каталогизировать. Продавец положил руку на крышку сундука и попробовал его закрыть, но Дайн не позволил. Хм, кажется, я не представился. Меня зовут Филиас Сайбель. Продавец сказал это таким тоном, словно после этого поведение сыщика должно было бы резко измениться. Однако этого, разумеется, не произошло. Слышишь, как он это говорит? Как кто-то важный. Может, сбавишь обороты, а? Ред выпустил облако дыма в лицо продавцу. Марк Дайн, доктор-детектив. Я понимаю, ваше имя должно мне многое сказать и даже, возможно, напугать, но этого не будет. Давайте обсудим цену. Нет, цены нет. Уходите. У всего есть цена. Особенно в первом кольце. Да, вы правы. Продавец наградил Дайна картонной улыбкой, обнажив золотые зубы. Но иногда не все в силах нужную цену заплатить. Марк, вашу кашу нас ждут. Войта вошел в ломбард, заметно нервничая. Сайбель, увидев его, поднял бровь. Есон, это ваш товарищ? Ну, в каком-то смысле. А что происходит? Сайбель оглядел покупателей, которые уже начали интересоваться странной сценой, и, к удивлению многих, подхватив сундук одной рукой, поманил Дайна и Войту внутрь, в подсобное помещение. Объяснив, что еще не успел разобрать все барахло, Филиас Сайбель разложил содержимое ящика на невысоком столе под лампой. Войта и Дайн стояли по другую сторону. Сыщик тут же принялся изучать вещи, а контрабандист отстраненно стал курить сигарету с сим дымом. О, гляди, Марк, это же наша корона. Редс, на удивление счастливым лицом, указал на птицу в клетке, которая, голодная и измятая, тоже сидела в ящике. Интересно, как этот понт додумался ее спасти? Какая ужасная встреча. Что, простите? Нет, ничего, мысли вслух. Дайан распрямился, сняв повязку с глаза, и надел зеленые очки с одним правым стеклом. Левый же искалеченный глаз глядел на мир через пустое отверстие окуляра. Надо же, как удобно. Вещей здесь было множество. Оружие, трость, какие-то механизмы, медпрепараты. Но Дайна интересовало не это. Его взгляд, теперь скрытый очками Понда, был прикован к шприцу, браслету и часам. Ладно, тут много всякого барахла, которое явно никому не нужно. Я возьму все вместе, оптом. Кроме этой мерзкой птицы. Эй, это же крошка Корона. Я с таким трудом ее достал. Нет, сударь, так не пойдет. У меня серьезная лавка. Выбирайте вещи, и, может быть, я их оценю. Сайберт, знаешь, Марк, я, кажется, знаю, что это за тип. Этот парень что-то вроде Мадьяра, мне думается. Алихан даже как-то произносил его имя. Тебе не может так думаться. Ты с ним почти не общался. Хм, голубчик, а вы, кажется, любите подумать вслух, да? Дайн обернулся. А мне вот что любопытно, господин Сайбель. Откуда у вас эти вещи? А вот это, мальчик мой, не ваше дело. Да нет, как раз мое. Просто все они принадлежали моему коллеге. Осторожно, Марк. Сейчас ему куда проще тебя прикончить, чем отвечать. Закрой шторку. О каком коллеге идет речь? Думаю, вы могли бы знать его под прозвищем, скажем, Зеленый. К чести Сайбеля, ни один мускул на его лице не дрогнул. Зеленый? Любезный, вы явно переутомились. Но вместо ответа Дайн запустил руку в нагрудный карман. Рефлексы Сайбеля сработали мгновенно, и в ту же секунду в лоб сыщика уже смотрел револьвер с глушителем. Точь в точь такой же, что лежал на столе среди вещей Понда. Советую, голубчик, трижды подумать. А я всегда так делаю. Хм, надо же. И оружие на мое похоже. Дайн медленно вытащил синие очки. А вот этот предмет мой. И надел их вместо зеленых. Может, хватит ломать комедию, пока она еще работает? Сайбель цыкнул зубом. Ясон, оставьте нас. Того дважды просить не пришлось. Он всем своим видом давал понять, что ему очень и очень скучно. Когда же Войта ушел, Сайбель сел в кресло. Вы не знаете поведенческого шифра, любезный. С чего мне вам верить? А вы торгуете тем, чем, по идее, не должны. Ай да, Марк! Тяжесть твоих яиц увеличивается с каждым часом. Я только боюсь, что же будет, когда ты из-за этого уже встать не сможешь. Филиас, я готов забрать эти вещи, не спрашивая ни откуда они у вас появились, ни куда делся мой коллега. И даже никому об этом случае не рассказывая. И я вижу, что вы не против. Но, как и полагается торговцу, набиваете цену. Хватит. Просто назовите ее. Сайбель закурил толстую короткую сигару. Талант. Мне нужен талант, раз уж дело на то пошло. Дайн наклонился ближе. Какой? И чей? Сайбель с заговорческим видом приблизился к Дайну. Все таланты человека по имени Вацлав Хольт. Полтора часа спустя Марк Дайн в красном пальто и со всеми остальными вещами, еще недавно принадлежавшими тому, кого он про себя именовал человеком со змеиной тростью, вошел в большой кабинет главы сыскного агентства Войничей Камиллы Войнич. Это было мрачное, но роскошное помещение с весьма минималистичным убранством. Потолок и стены с кусками зеркал, вставленных, казалось бы, хаотично, создавали ощущение давящее и беспокойное. В центре стоял массивный каменный стол с небольшим количеством пищевых принадлежностей, в углу столик поменьше, видимо, для секретаря, а напротив большого стола одиноко ютился диван для гостей. «Я прямо слышу, как ты себе нравишься. Весь в красном, как вылитый Бонд». Дайн молчал, не глядя на то, как Ред ходит по комнате и изучает обстановку. А вот документик-то да, любопытный, тебе не кажется? Дайн вытащил из подклада пальто документ. Свадебный договор между Флином Бондом и Лукрецией Штайнхольд. Бумага была завизирована и утверждена печатями. Много, очень много мыслей этот документ принес в голову доктора-детектива. Знаешь, что я думаю? Но в этот момент дверь в кабинет открылась, и Дайну понадобилось все его самообладание, чтобы не вздрогнуть. По черной ковровой дорожке зашагала большая речная борзая с кисточками на ушах и с химическим поводком на шее. За ней шли трое. В первый момент Дайну и вовсе показалось, что это был один человек. Так вошедшая женщина и двое мужчин были похожи. Пока они молчали и торжественно проходили мимо, словно дворяне во время церемонии, Дайн их тщательно рассмотрел. Женщина, бывшая Камиллой Войнич, была чуть выше среднего роста, с жутковатой укладкой, напоминавшей белые извилины мозга. Под пронзительными золотистыми глазами ее таились глубокие синяки, точнее, под одним глазом. Второй глаз закрывала повязка, подобранная под тон одеяния и бледной кожи, из-под которой, словно трещина, до самой челюсти тянулся некрасивый розовый шрам. Завершало образ странное платье, выделяющее и удлиняющее ее локти и плечи. Спутники ее выглядели менее экстравагантно. Один из них был одет по последней моде первого кольца. В длинную черную юбку, сюртук с высоким воротником и расширяющимися рукавами и широкополую шляпу. Лицо его было бледным и почти неотличимым от Камиллы, как и рост, и даже походка. Но Дайн был готов биться об заклад, что в родстве они не состоят. Третьим же и вовсе была кукла. Элегантно сделанный механический ассистент последней модели с лицом, бывшим фарфоровой калькой, лица Камиллы Войнич. Наконец вся процессия остановилась. Механический ассистент сел за стол секретаря, Камилла села в глубокое кресло, а большая пятнистая борзая положила ей голову на плечо. Молчаливый же спутник Камиллы встал за ее спиной. «Нет, я просто обязан разбавить этот пафос чем-нибудь нелепым. Эй, братцы, друг за дружкой, подползайте к танку с кружкой. Там полковника дочурка разливает задарма». «Заткнись». «Простите». Голос Камиллы заставил замолчать даже Ретта. «Я не представился, хотя заочно мы знакомы. Марк Дайн, доктор-детектив». «Я, разумеется, в курсе о том, кто вы. Хотя ваш наряд заставляет задуматься над полнотой картины». Дайн улыбнулся. «Я не буду ходить вокруг да около, не в моих привычках. Я хочу предложить вам свои услуги в обмен на уход за младенцем, которого я опекаю, и возможность вести свои исследования». Теперь улыбнулась и Камилла. Улыбка эта была исключительно механической улыбкой губ. Ни глаза, ни какие-то неуловимые движения мышц не выказывали доброжелательности или расположения. «Ваша репутация идет впереди вас, доктор Дайн». Сыщик поклонился. «Но я не утверждаю, что это хорошая репутация. Вы сыщик низкого полета. Ваш процент раскрытия мал. Вы были замечены в производстве и сбыте наркотиков, экспериментах над детьми и вульгарном телохранительстве. Не скажу, что я не одобряю все это, но вы были замечены. А это характеризует вас весьма слабо». Дайн улыбнулся и сделал пару шагов к столу. Войнич подняла руку. «Ближе не подходите. После серии покушений я не люблю нарушать свое личное пространство». Дайн остановился, глядя не на Камиллу, которая медленно поглаживала борзую, а на ее спутника. «Какой великолепный образчик. Это реплик, дубликант. Отличная работа с кожей и психосоматикой, а также, я уверен, и с поведенческой парадигмой. Глаза, мышцы лица, позы. Думаю, ему лет 20, и процесс репликации был произведен не больше 5 лет назад. Странно одно. Почему вы сделали себе копию в виде мужчины?» Камилла не изменилась в лице. «Я не сыщик, вы правы. Я ученый, экспериментолог. Химия мозга и тела, легкие гипнотехники, наркотики. Но сейчас я особо занимаюсь изучением акустических схем и морфоступора, леди Войнич. Вот наброски, разумеется, тезисные, чтобы у вас не было соблазна, ну вы понимаете». Дайн достал тетрадь и бросил ее на стол. Камилла кивнула своему спутнику, и тот, изучив бумаги, протянул их хозяйке. Та глядела в текст вдумчиво, а затем провела рукой по столу, и одна из каменных панелей отъехала, освобождая пространство для поднявшихся золотых весов с тремя чашами и трех подносов с камнями – белого, красного и черного цветов. «Ребенок, что у вас? Отродье мятежной Дары Ривер?» Дайн не смог скрыть удивление и кивнул. «Что ж, мне нужно взвесить все за и против. а вы пока располагаетесь в комнате отдыха. За и против. А зачем третья чаша? Камила замолчала и медленно положила на одну из чаш черный камень, а затем на другую красный. Белые камни. Согласие работать с вами. Черные. Отказ. А красный. Причина убить вас, доктор. Спутник ее подошел к Дайну, и тот, развернувшись, в сопровождении вышел из кабинета.